Аспект белее смерти. Глава 1. Аспект белее смерти. Белый – цвет смерти. Саваны бедноты, мраморные надгробия богатеев, выбеленные временем черепа и кости тех и других, а еще астрал. Чуждая всему живому стихия оказалась белее молока, белее даже свежевыпавшего снега. Это я осознал после того, как резкий тычок меж лопаток бросил в белую муть каменной купели, а до того наивно полагал, будто очищение духа – всего-навсего ритуал вроде церковного омовения небом. Ничего подобного. Я ухнул в бездонную пучину, завис в ней муравьем в смоле или вмерзшей в лед рыбиной, зашелся в безмолвном крике, не в силах вытолкнуть из себя ни звука. Белизна, тишина и стылость легко проникли в душу и заморозили саму мою суть, поставили на грань между жизнью и смертью, а затем на краткий миг или на всю клятую вечность утянули за край бытия, изменили окончательно и бесповоротно. Или же это изменился я сам, опомнился, совладал с растерянностью и превозмог страх, напитал злостью и болью теплившийся где-то в глубине души огонек атрибута. Гори! Стылость сгинула под натиском лютого жара, тишину разметал рев пламени, а белесая муть астрала разом вскипела, и меня выдернули из купели, выволокли за пределы погасших линий пентакля, бросили на каменный пол. «С возвращением, адепт!» — услышал я, скорчившись на мраморной плите с бешено колотящимся сердцем, клацающими зубами и сведенными судорогой мышцами, при этом, совершенно сухой. Накатила волна невероятного облегчения, я переборол дрожь, собрался с силами и поднялся на ноги, растянул в беспечной улыбке губы. Выгорело. Теперь я взаправдошнитый назнатец. Маг и колдун, адепт. Только вот последствия ритуала не ограничились одним лишь очищением духа, и в заполонившей меня белизне мало-помалу стали прорезаться новые краски. Нечто, таившееся до поры до времени в глубинах духа, взяло стянуть в себя силу, изменяться и расцветать, а попутно, перекраивать еще и меня, делая кем-то большим, нежели простой адепт. Черти драные, теперь-то что еще? 0-1. Иной раз судьба подает нам знаки, будто бы даже шепчет на ушко: никуда сегодня не ходи, или, напротив, подталкивает в спину, суля успех и удачу. Жаль только, эти смутные знамения становятся ясны и понятны лишь после того, как все уже свершилось, и ты либо ковыляешь прочь, зажимая пальцами разбитый нос, либо гордо вышагиваешь, бренча в кулаке монетами. Если, конечно, и вовсе сумеешь расслышать и впоследствии припомнишь тот судьбоносный шепоток. Я не смог. Просто шлепал босыми ступнями по раскисшей после ночного дождя дороге, придерживал свисавший на ремне с плеча короб и прикидывал, как бы не увязнуть в очередной глубоченной луже. Ноги уходили в жидкую грязь где по щиколотку, а где и сильнее, зазеваешься, и будешь потом дергаться на потеху лавочникам и вольгот накатившим на телегах возницам. Четверку заступивших на дорогу парней я приметил, лишь когда до тех осталось шагов 10, не больше. Глянул, узнал, кивнул. «Здоров, босяки!» Ответ поразил до глубины души. Самый упитанный из четверки сложил на груди пухлые руки и заявил: «Куда прешь, худой? Деньгу гони!» За такое обращение стоило дать в морду безо всяких разговоров, но я сдержался и руки распускать не стал. Правда, и ответил в том же духе: «Да ты, жердяй, не как белины объелся?» — спросил, подходя к сынку мясника и его подпевалам. Обидное прозвище заставило паренька стиснуть кулаки. «Это наш перекресток, понял? Мы теперь здесь монеты сшибаем. Или плати, или разворачивайся и проваливай». Я от изумления даже растерялся как-то. Не пустить чужака во двор – это святое. Со своей улицы пинками погнать – тоже в порядке вещей. Да и не во все кварталы стоит заходить, если силу за собой не чувствуешь. Но брать деньги за проход по перекрестку – да нет, они точно белены объелись. Захотелось сказать, что это не по правилам. Пригрозить, что гнилой дом такого никому не спустит и мы будем гонять их по всей округе. Напомнить, что местный за правило божен обдерет за такое самоуправство, как липку. Вот только, это было все равно, что расписаться в собственном бессилии и спрятаться за чужую спину, а здесь и сейчас прогнуться. Жердяй и сам прекрасно знал, что гнилой дом этого так не оставит. Ну и какого тогда лешего? Какая шлия ему под хвост попала? Язык проглотил, поторопил меня ребой и прищелкнул пальцами. «Монету гони, худой!» Ни на эти слова, ни на гогот остальных я внимания не обратил. Четверо против одного. Не тот расклад, при котором стоит затевать честную драку. Не сдюжу, непременно ребра пересчитают. Еще и короб с инструментами поломают, сволочи. Острый укол страха обернулся вспышкой лютой злобы, но я совладал с бешенством и обвел взглядом парней, выискивая слабое звено. Жердяй, заводила, на него давить без толку, точно слабину не даст. Бык, тугодум, тупой как пробка, ума не хватит испугаться. Третьим в ряду стоял круглолицый и белобрысый паренек на год или два младше меня, в потрепанных, но аккуратно заштопанных штанах и рубахе. Еще и в ботинках был один из всех. Этого первый раз вижу, так сразу и не понять, что за фрукт. Оставался рябой, сам по себе он ни рыба ни мясо. Прогну, чуть перекосившись на бок, я сунул руку под крышку короба и улыбнулся. Монету захотел, рябой, обо всех остальных я вроде как позабыл, и парнишка чутьем уличного босика сообразил, что дело запахло жареным, подобрался и втянул голову в плечи. Ну да, все же заявил он, переборов неуверенность. Деньгу гони, так подойди и возьми. Оскалился я и, противореча собственным словам, шагнул вперед и в сторону, прямиком к рябому. Ты куда? Попутно вытянул из короба руку с сапожным ножом, и паренек испуганно отшатнулся, а еще от меня попятился новенький, тот, что в башмаках. Жердяй откровенно растерялся, бык попросту разинул рот. Ну чего ты, рябой? Продолжил я наседать на свою жертву, лишь самым краешком глаза следя за реакцией остальных. Парень оступился и едва не упал, и тут от соседнего дома засвистели. «Вздуй их, серый!» — крикнул знакомый малец из соломенного переулка. Заинтересовался происходящим и кативший к уличному прилавку тачку с овощами зеленщик. «Вы чего тут еще за балаган устроили?» — возмутился он, подслеповато щурясь. Прежде чем я успел хоть что-то ответить, распахнулась дверь мясной лавки, и на улицу шагнул пузатый мужик в пестревшем бурыми пятнами фартуке. «Что за шум, а драки нет?» Пробасил он, оглядев нас своими близко посаженными свинячьими глазками. «Сынок», я перехватил рукоять ножа, прижав клинок к предплечью, и укрыл руку за коробом. «Уважаемый, а за проезд по перекрестку сколько брать станете?» Еще и опередил замешкавшегося с ответом жердяя. «Понятно, с прохожих, деньга, а вот с телегой гроша будет мало. Нет разве, чего?» – прорычал пузан. «Ты чего еще сочиняешь, баламут? Так вот же», указал я мяснику на его сыночка, сказал, что теперь это ваш перекресток, мол, будете звонкую монету за проход сшибать, с баженом все решено уже. Помимо зеленщика и ватаги малолетних пацанов стычкой заинтересовались две клуши из соседнего дома, а после этих моих слов начали замедлять шаг и случайные прохожие. Лицо мясника враз сравнялось цветом с панцирем вареного рака. «Чего?» — вновь взревел толстяк, уставился на своего столь же упитанного сыночка и потребовал. «Живо в лавку!» Не тут-то было. Жердяй рванул прочь, аж пятки засверкали. Его подпевалы метнулись следом, разве что бык замешкался, но что с дурачка взять? Я дураком не был и потому терпение взбешенного мясника испытывать не стал, повернул на соседнюю улочку и пошел. Попутно спрятал в короб сапожный нож. Судьба сегодня определенно на моей стороне, решил, дойдя до соседнего квартала. Что ж, наверное, так оно и было. Заречная сторона, далеко не самое пропащее городское предместье. Пусть державшиеся друг друга красильщики и кожевенники жили куда как богаче, да только те из наших, кто к ним захаживал, потом с непривычки к едкой вони едва легкие не выхаркивали. О городских скотобойнях и не говорю. В фабричной округе, во всех этих вечно затянутых дымом угольках, трехтрубных углах да жаровнях и вовсе приходилось дышать через раз, а монету работяг водилось ничуть не больше нашего. Ходили драться, знаю. Пристань и яма жили на широкую ногу, вот только обитали там самые лихие в городе ухари, и немало босиков отправилось с перехваченной глоткой под пирс или в сточную канаву просто из-за неосторожного слова или косого взгляда. Тамошних заправил тоже, бывало, резали, и поодиночке, и с ближниками. Впрочем, не о том речь. Как уже сказал, заречная сторона, не такое уж и паршивое местечко, но в сравнении с кварталами среднего города она казалась самой настоящей помойкой. Стоило лишь перейти черный мост, и враз пропали отиравшиеся по переулкам и подворотням жутенькие молодчики, стихли крики бродящих от двора к двору точильщиков ножей и лудильщиков. На смену им пришли чистенькие лоточники и уличные торговки, начали попадаться не только булочные, но и кондитерские. Протянулись вдоль дорог дощатые тротуары, обычным делом стали трехэтажные дома, а босые ступни зашлепали по деревянной мостовой. Пройдя пару кварталов вверх по Нагорной улице, я сполоснул ноги в канаве рядом с поилкой для лошадей и насухо вытер их тряпкой, После натянул латаные-перелатанные чулки и вытащил из короба разношенные ботинки со стоптанными подошвами и, на честном слове, державшимися каблуками, надеть которые получилось, лишь подогнув пальцы. Ходить в этих колодках – то еще мучение, но иначе никак. Иначе мигом подручные квартальных надзирателей в зашей погонят, а то еще и горячих всыплют. Пришлым босикам в среднем городе не рады. Придирчиво оглядев блестевший свежей полировкой козырек, я нахлобучил на голову картуз и облачился в суконную жилетку. Дальше двинулся уже преисполненный чувство собственного достоинства и безо всякой спешки. Чай, не какой-нибудь босяк шлындельты не ротозей по сторонам глазеет, а солидный человек по делу с полным на то правом идет. Прибавил шаг, только уже проходя мимо занимавшего целый квартал монастыря Пепельных Врат, где помимо обители нашлось место мрачной громаде церкви Серых Святых, странноприимному дому и даже госпиталю. Нет, собиравшим на окрестных улочках пожертвования послушникам, из которых кое-кто был подпоясан красным шнуром адепта, не было до меня никакого дела, а вот с местными нищими отношения откровенно не складывались. Чужаков здесь привечали ничуть не больше, чем на заречной стороне, а я был именно что пришлым и долю в общий котел местным жуликам не вносил. Поначалу даже гонять пытались, только не на того напали. Да и не просто так с помощником квартального столковался, здесь не наши беззаконные улочки, здесь власти куда как сильнее за порядком следят. И все же, когда прошел еще пару кварталов, в спину зло прошипели: «С огнем играешь, крысеныш, сгинь, плесень». Столь же негромко огрызнулся я на вынырнувшего из-под ворот нищего с повязкой на глазах, обогнул участок мостовой, где бригада чернорабочих только-только пролила гудроном бруски, и повернул на замощенный брусчаткой каштановый бульвар. В дальнем его конце начинался подъем на холм и виднелись окруженные высоченными коваными оградами особняки, но там мне делать было нечего, да и не пустит. На холме располагались городские резиденции боярских и дворянских родов, банкирских домов и торговых компаний. Улицы там патрулировали конные стрельцы, эти и нагайкой протянуть могли, а частная охрана богатеев лютовала и того пуще. Я миновал театр, перед входом в который разыгрывала сценку парочка актеров, наметанным взглядом определил в одном из зевак карманника и едва успел сгробастать принесенный ветром бульварный листок. Сунул газету в короб и двинулся к двухэтажному каменному зданию, выстроенному чуть на особицу от соседних домов. К его входной двери вели полукружья мраморных ступеней, а витраж на фасаде сверкал в солнечных лучах разноцветием ярких красок. На бирюзовом фоне там раскинулось величественное древо с рубиновыми, оранжевыми, багряно-черными и уже опадающими желтыми листьями, а кора была цвета заморского индиго. Странное сочетание цветов завораживало и притягивало взгляды. Прохожие то и дело замедляли шаг, иные даже замирали на месте, но никто из этих зевак не пытался войти и оценить, как выглядит витраж изнутри. Клуб под сенью огнедрева был для избранных. Усатый привратник в пронзительно-синей ливрее и обтягивающих бриджах хмуро глянул из-под кустистых бровей, жестом затянутой в белую перчатку ладони велел повернуться кругом и счел мой внешний вид вполне подобающим. «К гостям приставать не вздумай», в который уже раз предупредил он, после небрежно поправил короткие цилиндры вновь неподвижно замер на верхней ступеньке крыльца. Ну а я скромненько расположился на ступеньке самой нижней, сбоку, как можно дальше от входной двери. Устроил перед собой короб, который заодно служил подставкой для ног клиентам, начал раскладывать рядышком щетки, скребки, тряпицы и банки с разноцветной ваксой. Грязная обувь – удел бедноты. Для уважающего себя человека попросту невозможно явиться в гости, присутственное место или ресторан в нечищенных туфлях, а улицы замощены не везде, во дворах, лужи, на дорогах, конские яблоки. И тут я отскоблю, вычищу, заполирую. Разумеется, работали в квартале и другие чистильщики, но бульвар был людный, хватало клиентов и мне, и загорелым дядькам, выкупившим в управе патенты и застолбившим за собой все хлебные места. Я был здесь чужаком на птичьих правах, чистил обувь гостям клуба и за это отстегивал треть заработка привратнику, а еще треть уходила в карман подручного квартального надзирателя, который закрывал глаза на то, что моими услугами пользуются и обычные прохожие. А иначе, никак, иначе ловить здесь было нечего. Редко-редко меня вызывали в переднюю клуба и еще реже после этого удосуживались заплатить. Сюда господа не приходили, а приезжали, обувь им чистили лакеи. Вот и сейчас пассажиры трех один за другим остановившихся у крыльца экипажей в мою сторону даже не взглянули, сразу прошли внутрь. Впрочем, ерунда, набегало в итоге не так уж и мало. В удачные дни получалось выкраивать себе половину заработка, в нечастые неудачные я не жадничал и отдавал своим покровителям почти все, лишь бы только не лишиться их расположения. Уж больно непросто было столковаться с этой парочкой, но дело того стоило. Пусть чистильщику обуви и не светит сорвать куш, зато удачное место обеспечивало неплохой и, что самое главное, стабильный доход. В гнилом доме таким больше никто похвастаться не мог. У нас либо густо, либо пусто. Ну и в долги влететь легче легкого. Подошел молодой человек в неброском сером сюртуке и свободного кроя штанах. Приветствуя привратника, он прикоснулся пальцами к полям котелка, затем поставил ногу на короб и огляделся по сторонам. «Удачный намечается денек, да», — с усмешкой произнес помощник квартального надзирателя, проведя ногтем по реденькой полоске усиков над верхней губой. Блеснул медью висевший на цепочке свисток. Я занялся его грязными ботинками и кивнул. «Ага, лило как из ведра. Дождь шел всю ночь напролет, а вот к утру распогодилось, так что сейчас и вправду было самое время воспользоваться услугами чистильщика обуви». Помощник квартального оценил состояние своих ботинок, небрежно бросил: «Работай», и зашагал было прочь, но замер, уставившись куда-то вдаль. Я проследил за его взглядом и увидел, как спешно разбегаются прохожие с пути катившего по дороге парового экипажа. В нашей округе появление самодвижущейся коляски собрало бы целую толпу, здесь же за чудо-агрегатом увязались лишь двое мальчишек, хотя хватало на улице и разносчиков, и славящихся своей бесшабашностью подмастерьев. Когда самоходный экипаж остановился перед крыльцом и стал виден боярский герб с черным змеем на лиловом поле, я опасливо втянул голову в плечи и постарался сделаться как можно незаметней. В клуб прикатил ты назнатиц из родовитых, а более вздорной публики было не сыскать. Куда там подвыпившим ухарем? Шофер в блекло-лиловой ливрее остался за рулем, а из экипажа выбрался молодой человек с цепким взглядом охотника на воров. Молодчик глянул на меня, будто стылым ветерком потянуло. Затем осмотрел улицу и лишь после этого распахнул дверцу пассажирского отделения. Из того появился седовласый старик. С подножки он шагнул сразу на вторую ступень крыльца, а там вдруг навалился на трос с ручкой в виде змеиной головы и уставился на меня. Зрачки-то и назнаться цветом оказались под стать полю герба, были они лиловыми и ничуть не выцветшими. Прежде чем я успел разглядеть хоть что-то еще, старик хрипло каркнул: «Прочь!» Я вскочил со ступеньки, и тотчас трос стремительно крутанулась, расплывшись в едва различимую глазом полосу. Спас опыт уличных драк, чуть приподнял ногу, и удар не раздробил колено, а пришелся по голени. В голове будто шутиха взорвалась, на какое-то время мир попросту перестал существовать. Точнее, из действительности выпал я сам. Очнулся на мостовой, когда экипаж уже укатил, а злобный старикан скрылся в клубе. Но его спутник задержался на крыльце, именно он и скомандовал: «Избавьтесь от мусора». Из глаз у меня текли слезы, нестерпимо ныло под коленом и болела прокушенная губа, а голова и вовсе шла кругом, но на улице не выжить тому, кто не умеет держать удар. Я вмиг бросил зажимать ладонями отбитую ногу и принялся запихивать в короб щетки и скребки. Уже взял банку с ваксой, когда привратник вдруг ухватил меня за ворот и рывком стащил с крыльца. Помощник квартального приложился ботинком по коробу, я наклонился поднять его, и это стало ошибкой. Привратник так нападал ногой под зад, что меня бросило вперед и устоять не вышло, прокатился на животе, разрывая рукава и ссаживая локти. Следующий пинок пришелся по коробу, стенка его проломилась, крышка распахнулась, содержимое разлетелось по сторонам, а только я вскочил, и привратник угрожающим замахом пресек попытку задержаться, дабы собрать пожитки. «Убирайся», — гаркнул он, — «и чтоб я больше тебя здесь не видел, гаденыш». Прохожие засмеялись, кто-то издевательски засвистел, стало так обидно, что аж зубами скрипнул. Только это уже не от обиды, а от бешенства и бессильной злобы. Именно что, бессильной, черти драные, плетью обуха не перешибешь. Припадая на отбитую ногу, я поплелся прочь с одной единственной банкой ваксы, и в спину тут же что-то ударило, не иначе швырнули щетку. Я вздрогнул, но не обернулся, сделал это уже только у соседнего дома, когда правую голень пронзила особо острая вспышка боли. Кинул быстрый взгляд на клуб, похромал дальше, задумался. Никто здесь не знал, кто я и откуда. Никакой охотник на воров след не возьмет, да и не станут на этих живоглотов деньги тратить. Чай, не вор и не убийца. Главное только ноги унести. Я оценил остававшееся до перекрестка расстояние, развернулся и, продолжив движение корпуса, мощным плечевым замахом отправил жестянку с ваксой прямиком в витраж на фасаде клуба. Медлить не стал и сразу рванул прочь, успел пробежать добрый десяток шагов, прежде чем меня нагнал звон рассаженного стекла. Да, попал, у меня словно крылья за спиной выросли. А как иначе-то теперь, если изловит, то тумаками не отделаюсь. Либо насмерть забьют, либо в долговую тюрьму бросит, где изгнию. Бежать. Разлетелась по улице и оборвалась пронзительная трель свистка. Следом подручный квартального заорал: «Держи вора!» Я легко уклонился от протянутой руки, затем метнулся в другую сторону, огибая вознамерившегося загородить дорогу латочника. «Вот ты-то куда лезешь, баран с шибужи!» Скорости я набрал приличную, непременно успел бы повернуть за угол и затеряться на соседней улочке, если б какой-то франт не сунул в ноги трость. Пришлось скакнуть через нее, и в момент приземления под коленом полыхнула боль, ступня подвернулась. Удержать равновесие не вышло, только и сумел, что не пропахать мостовую носом. Кувыркнулся и тут же вскочил, но момент оказался упущен безвозвратно. Улицу уже перегородили кучковавшиеся перед театром зеваки. Через них не прорваться, за спиной шаги. Я шарахнулся в боковой проход, и привратник пронесся мимо, не сумев вовремя повернуть за мной. Только все форы, шиш да маленько. Отчаяние и страх придали сил, но проход закончился тупиком, и ничего не оставалось, кроме как юркнуть в распахнутые ворота. Задворки театра окружал высоченный забор, а только я вытянул из кучи мусора обрезок доски и отскочил с ним к стене, следом ворвался взбешенный привратник. Мимолетное замешательство преследователя сыграло мне на руку, я в один миг оказался за его спиной и со всей дури саданул доской по затылку. Цилиндр улетел прочь, а дядька рухнул как подкошенный. Попытался было привстать, но лишь глухо застонал и неподвижно замер на земле. Серебром блеснула уходившая в жилетный кармашек цепочка. Я легко переборол соблазн умыкнуть часы, подпрыгнул, ухватился за водосточную трубу и принялся карабкаться по ней на крышу театра. Едва успел миновать карниз второго этажа, как в лодыжку вцепились сильные пальцы, но подручный квартального чуть опоздал и не стянул меня к себе, лишь сдернул с ноги ботинок. Сволочь. Я еще шустрее заработал руками и едва не сорвался, когда ладонь соскользнула с покрытого толстым слоем сажи кирпича. Чудом удержался, успев перехватиться другой рукой, а как перевалился через ограждение крыши и глянул вниз, без промедления сорвал с ноги второй башмак. Лови. Уже начавший взбираться вслед за мной молодчик получил деревянным каблуком по темечку и соскочил на землю, а я поднял надломленную черепицу, замахнулся и, желая расквитаться за все и сразу, запустил ее в преследователя. Подручный квартального вскинул руку, и обожженная глина разлетелась в пыль, словно угодила в невидимую преграду или нарвалась на встречный удар незримого тарана. «Адепт! Этот гад, адепт!» Я отпрянул от ограждения, и тут же послышался окрик. «Эй!» Трубочист в двух крышах от театра сунул в рот два пальца и пронзительно засвистел. Я испуганно вздрогнул и понесся на другой край здания. Оно чуть возвышалось над соседними, и мне безо всякого труда удалось перемахнуть зазор в сажень шириной, для верности оттолкнувшись левой ногой, а не отбитой правой. Не устоял, кувырком сбросил скорость и рванул дальше. Бежать. Глава 2.02. Тошно стало, уже когда вернулся в родную округу. До того держался на стороже, а тут и азарт отпустил, и погони больше опасаться не приходилось. Даже пьянящая ненависть потускнела и выцвела, превратилась в глухую злость, в том числе и на себя самого. Надо было как-то иначе поступить, надо было выкрутиться. А так, ну да, я им всем показал, но что мне с того? Башмаки потерял, картуз посеял, одежду порвал, инструментов и тех лишился. Придется у Луки деньги просить, пусть и не его собственные, пусть из общего котла, куда побольше многих вкладывался, но просить не впервой. Конечно, да и куда сильнее иной раз перепадало, но тут одно к одному подобралось, ровно сглазил кто. Сначала жердяй, потом вздорный тайнознатец. Вот он-то чего ко мне привязался, чем я ему помешал, сволочь. Правая нога при каждом шаге взрывалась острой болью, я старался на нее не наступать, шел и подволакивал, хромал. Грязь и кровь, натекшую из прокушенной губы и саженных локтей, смыл у попавшейся на пути поилки для лошадей, но и так постоянно ловил на себе заинтересованные взгляды. Бесило это несказанно. Шагал, уставившись в землю. Возвращаться к своим побитой собакой не хотелось, так что свернул в другую сторону и потопал к тетке, которой в столь ранний час не было дома совершенно точно. Из всей родни позволить себе столь вопиющее ничего не делание мог лишь младший из двоюродных братьев. Он-то и был мне нужен. Жила тетка всего-то в трех кварталах отсюда, но пока дошел, дважды опускался перевести дух на лавочке. Поднявшееся над крышами домов солнце жарило немилосердно, после ночного ливня сильно парило, я обливался потом, кружилась голова, всего ломало, будто навалилась лихоманка. Окно нужной комнаты выходило на улицу, я без труда забрался на росшую рядом старую яблоню, уселся на сухой сук и позвал: «Даня». Послышался какой-то шорох, и ко мне высунулось заспанное лицо двоюродного братца. «Серый», — удивился он, — «рано ты сегодня. Есть кто дома?» «Не, запрыгивай». Я перебрался с ветки на подоконник, свесил вниз ноги и усмехнулся. «Дрыхнешь, шутишь», — фыркнул Данька. «Алгебру зубрю, до сих пор считать не научился», — подначил я его. «Да там же не только сложение и вычитание, дурья твоя башка», — возмутился брат и махнул рукой. «А-а, что с тобой говорить, с неучим». Восьмилетний малец был гордостью семьи, на оплату его обучения шло заработанное не только матерью и отцом, но и старшими братом и сестрой. Очень уж тетке хотелось пристроить сие юное дарование в управу писарем или счетоводом, а то и помощником законника. Я прислушался к ощущениям в отбитой ноге и осторожно слез с подоконника в комнату, разделенную на две части ширмой. Всей мебели, кровати, два сундука, стойка с посудой и стол, убого, в гнилом доме и то лучше. Осиротев, я прожил здесь до 7 лет, а потом нас для этой комнатушки стало слишком много, вот и предпочел работному дому компанию окрестных босиков. Поначалу было непросто, но справился. «Ты на урок?» – спросил Данька. «Тогда деньгу гони. Пустой сегодня», – сознался я. «Как барабан, ага. Приходи, как заработаешь», – фыркнул малец. «Ухи надеру», – пригрозил я. «Папке нажалуюсь», – прозвучало в ответ. Муж тетки работал молотобойцем и одним ударом пудового кулака мог вогнать по колено в землю любого окрестного босика, но я лишь рассмеялся. «Ох и взгреет он тебя», о подработке узнав. «Сколько монет я тебе за все это время отстегнул, а?» Данька помрачнел. «Он меня взгреет, даже если узнает, что я просто с тобой вожусь». Малец вздохнул, поморщился и все же достал доску и мелок. «Ладно, подваливай, но в следующий раз грош заплатишь». «Слово», — торжественно пообещал я. Считать я умел и безо всяких занятий, этим умением в гнилом доме никого было не удивить. Худо-бедно выучился и читать, больше от скуки до желания утереть нос за знайки Даньки, но то, печатные буквы в бульварных листках, а вот затейливая вязь прописей была, особенно поначалу, темным лесом. Разобраться с ней и помогал юный грамотей. Сказать по правде, ни в жизнь бы не стал тратить на эту ерунду время и деньги, когда б не случай. Просто приметил, что наш отиравшийся у хромой кобылы в ожидании поручений малец начал первым делом таскать записочки Луки и лишь после этого относил их адресатам. Читать старший не умел, но всякий раз после этого наведывался к ростовщику Жилычу, грамоте обученному. А непонятные закорючки перерисовать много ума не надо, с таким даже дрессированная мартышка справится. Выходит, полезное дело, выходит, пригодится, когда сам старшим стану. Правила начертания отдельных букв я давно вызубрил, путался исключительно с их сочетанием, и Данька битый час писал на доске всякие глупости, а мне приходилось его невозможные каракули разбирать. Когда начала раскалываться голова, я попросил иголку с ниткой, но если заплаты на коленях выдержали падение на мостовую, то просто заштопать дыры на локтях не вышло. Пришлось рыться в ремках и подбирать подходящие к моей синей рубахе куски ткани. Данька еще и квасом угостил. Предложил и сухари, но я отказался. Аппетита не было, так мне казалось, пока не распрощался с братцем и не пошел мимо булочной. Пусть аромат в середине дня и шел от нее не чета утреннему, но живот откровенно подвело. Обычно, возвращаясь в гнилой дом после удачного дня, я покупал сладкие булки, коржики или вываренные в меду орехи и угощал рыжулю, ну а сегодня пришлось глотать слюну. Именно поэтому и забрался на крышу, где пережидал хандру и приступы дурного настроения. На севере за болотом виднелись фабричные постройки, из многочисленных труб к небу там валили клубы черного дыма, а кругом раскинулась заречная сторона, да еще далеко на том берегу виднелись особняки холма и подступавшие к ним крыши среднего города. Глаза бы мои на них не смотрели. Я уселся на скате, стянул жилетку и рубаху, закатал штанины. Место удара на правой голени опухло и почернело, но не столько беспокоил синяк, сколько утолщение внутри. Даже при самом осторожном касании оно отзывалось острой болью, как бы не треснула кость. Но это ерунда, заживет. Вот не успей приподнять ногу, тогда беда. Тогда трость непременно бы колено разворотила. Черти драные, чтоб тому старому выродку пусто было. Я откинулся на спину и закрыл глаза, сам не заметил, как задремал. Проснулся уже на закате, когда из печных труб повсеместно потянулись к небу жиденькие струйки дыма. Болела нога, ломила голову, слегка припекала кожу на лице и груди. Ну что за день такой, еще и обгорел. Гнилой дом именовался гнилым отнюдь неспроста. Он таким и был на самом деле, гнилым. Когда б не добротная каменная кладка первого этажа, то давно бы развалился, а не торчал посреди заболоченного пустыря. Окраинные улочки подтопило без малого 10 лет назад после того, как разлилась запруженная фабричной дамбой чернушка. Тогда же дом отошел управе, но покупателей на него не нашлось, а снести не дошли руки, и новыми его жильцами стали малолетние попрошайки и бродяжки. Мы, босяки гнилого дома, из тех самых первых его обитателей сейчас на болоте жили только я, Лука и Рыжуля. Кто-то сгинул, растворившись на темных улочках заречной стороны, кто-то загремел на принудительные работы и обратно уже не вернулся, а с каторги в гнилой дом так и вовсе не вернулся вообще никто. Самые пробивные уходили в местные шайки, единицам хватало ума и везения устроиться в матросы, подмастерья или служанки, но таких счастливчиков за все годы не набралось и полного десятка. Сам-то еще этим утром уповал на лучшую долю, и вот оно как вышло. Хромаю побитым псом в конуру. Миновав соломенный переулок, я вывернул к сараям, а только они остались позади, и под ногами захлюпала сырая земля. Попетлявший меж кустов и остатков фундаментов тропинки доковылял до затянутой ряской воды, а дальше стеной выросли камыши, и замаячила чуть поодаль островерхая крыша. Кочки, тина, осока, ил, лягушки, стрекозы, пиявки, комары. Особо топких мест поначалу не было, и случайный человек мог провалиться в воду разве что по пояс, но в глубине болота уже ничего не стоило упасть в одну из ям, оставшихся от подвалов давным-давно развалившихся хибар или просевших погребов, завязнуть в трясине или с головой ухнуть в промоину, вроде, рукой подать, а чужакам не дойти. Изначально гнилой дом был выстроен на особицу, почти на самом берегу Чернушки, и пусть местная детвора чувствовала себя на болоте как дома, так далеко забираться рисковали только самые отчаянные смельчаки. Таких мы били. Я закатал штанины и пошел, особо даже не задумываясь, куда поставить ногу. Это выходило само собой. Несказанно больше волновал предстоящий разговор с Лукой. Шел и гадал, как старший отнесется к просьбе выделить из общего котла деньги на новый короб с инструментом, заодно прикидывал, кто поддержит меня, а кто начнет ерепениться и каким образом лучше заткнуть им рты. Сейчас в гнилом доме жило 19 босяков, но большинству еще не исполнилось и 10 лет, мнение малышни никого не интересовало. Право голоса имели только Гнет, Сивый, Хват, Рыжуля и я сам. Первые два разве что в рот Луки не заглядывали, третий в кулачной сшибке стоил их обоих, вместе взятых, и был себе на уме, но я с ним неплохо ладил. А Рыжуля, хотелось верить, что она меня поддержит, да только, как ни крути, все будет зависеть от решения Луки. Я сплюнул. Мы с Лукой всегда держались друг друга, но чем дальше, тем сложнее получалось находить общий язык. Лука перерос гнилой дом. Ему пора было двигаться дальше. Неприятно покоробила мысль, что и сам младший его лишь на 2 года, что вскоре и мне придется выбирать свой путь, но привычно прогнал ее и принялся вытирать ноги о тряпку на крыльце, ступени которого скрывала мутная вода. Сидевший на карнизе деревянного второго этажа хрип бросил ковыряться в зубах острой палочкой и поприветствовал меня. «Здоров, Серый. Лука на месте?» – спросил я. «Неа, не появлялся еще». Я испытал что-то вроде облегчения и шагнул через порог. В доме стояла вода, половые доски давно сгнили, стены затянула плесень, а основание, ведущее на второй этаж лестницы, почернело и не внушало доверия, но сколотили ту на совесть. Она особо даже не скрипела, а вот наверху было куда как уютней. Тесновато разве что, но никто не жаловался. У каждого был свой угол и своя лежанка. Лучше так, чем на улице в полглаза спать и следить, как бы крысы уши не отгрызли, а то и чего похуже не приключилось. Некоторые люди поганее крыс, а сюда к нам чужаки не совались. Мы платили оброк бажену, и сами обычно на неприятности не нарывались. Обычно, нет. Посреди комнаты стоял дубовый стол, брошенный еще прежними хозяевами дома. По нему расставляли миски Кроха и Плакса, вокруг носилась мелюзга. От криков «Квас-квас! Лови мышей, а не нас!» зазвенело в ушах, но сдержался и наткнувшемуся на меня с завязанными глазами цепи даже подзатыльника не отвесил. У растопленной плиты кошеварила рыжуля. При виде рыжеволосой девчонки привычно защемило сердце. Ушел бы с ней из гнилого дома хоть прямо сегодня, только идти было некуда. Пока, нет. Словно ощутив на себе взгляд, рыжуля обернулась и улыбнулась. На душе враз потеплело. Рыжуля была красивая. Красивее всех, кого я только знал или хотя бы просто встречал. На год младше меня, стройная, ловкая, умная. Волосы девчонки отливали расплавленной медью, глаза блестели зеленью, в округлом лице с чуть вздернутым носом проглядывало что-то кошачье. Обычно я старался принести ей из города какой-нибудь гостинец, но сейчас лишь виновато развел руками. Рыжуля не расстроилась и подмигнула. Серый, как улов, не кстати дернул меня гнет, плечистый и невысокий. Не ахти, честно признался я. Курносый и вечно сопливый сивый тоже проявил любопытство. А короб где? И вот его я уже отшил. Где надо? С чердака высунулась бритая наголо голова хвата. Говорят, ты жердяя сегодня гонял? Спросил он. Чего так? Да он дурить начал. Видать, солнце голову напекло. Лука придет, расскажу. В окно тут же заглянул наш сидевший на карнизе караульный. Чапает уже. И с ним приблудыш какой-то. Приблудыш? Очень интересно. Я по шаткой приставной лесенке поднялся к люку в потолке и забрался на чердак. Места из-за уклона кровли там оставалось не слишком много. Все пространство получилось разделить лишь на 4 тесных коморки. В мою поместился только гамак и в незапамятные времена найденный на помойке матросский сундук. У Луки, Рыжули и Хвата клетушки были ничуть не просторней. Надолго наверху я задерживаться не стал, только стянул жилетку и кинул ее на гамак, да еще раскатал штанины. После вернулся обратно в общую комнату. Первым к нам поднялся Лука, высокий и широкоплечий, каким мне не стать ни через 2 разделявших нас года, не даже через 5. Ростом я ему нисколько не уступал, но был тонок в кости и скорее жилистым, нежели мускулистым. Да и в остальном у нас было мало общего. Он, темноволосый, круглолицый и упитанный, я, светло-русый и худой. Его уважали и побаивались, мне зачастую приходилось бить первым только для того, чтобы остаться при своих. Но вот как-то сошлись такие разные, как-то держались друг друга все эти годы. Связывало нас многое. А вслед за Лукой пожаловал белобрысый паренек, тот самый, что утром повстречался мне на перекрестке в компании жердяя, и я на миг попросту опешил от неожиданности. Какого черта? Но, прежде чем успел открыть рот, Лука кинул на пол свои ботинки, отсалютовал всем разом и объявил: «Яр к нам с пристани перебрался, теперь вместе дела делать будем». Мелюзга восторженно заверещала, да иначе и быть не могло. Босяк с самой пристани. С таким и вправду ого-го какие дела делать можно. А вот старшие радость проявлять не спешили и глядели на непонятного новичка оценивающе, будто прикидывали, чье место ему по силам занять. Разве что рыжая смотрела с откровенным любопытством, да я размышлял, стоит ли заикаться об утренней встрече или придержать этот козырь в рукаве. Яр перехватил взгляд и глаз не отвел, еще и улыбнулся нагловато, вынудив меня бросить. А что жердяй, лавочник и маменькин сынок? Презрительно скривился паренек. С таким каши не сваришь. Никто подоплеки нашего обмена репликами не понял, но все одобрительно загудели. Лука так и вовсе похлопал приблудыша по спине. «Рыжуля, что с ужином?» — спросил он, подходя к столу. «Похлебка доходит». Я уселся на табурет и принялся обуваться. Я скользнул напоследок по нему оценивающим взглядом, вновь отметил очень уж добротную одежку и обратился к старшему. «Лука, разговор есть». «Говори», — разрешил тот. «Давай поднимемся», — предложил я. «Брось, тут все свои». Такой ответ меня нисколько не порадовал, но в любом случае шило в мешке не утаишь, так что делать секрета из своей нынешней неудачи я не стал и сказал как есть. Утром в переплет угодил. Нужны деньги на короб, щетки и ваксу. Лука пристально глянул на меня и задумался. Этим и воспользовался сивый. «Серый, ты ж говорил, у тебя все схвачено. Всякое случается», — спокойно заметил я, но не тут-то было. Гнет так и взвился. «Это чего еще? Ты наши денежки из общака на себя тратить собрался?» — завопил он. «С какой стати? Пасть захлопни, дурачок!» — потребовал я и только лишь этим не ограничился. «Я в общий котел каждый день скидываюсь, а никаких твоих денег там нет. Да ты, да я». Гнет аж затрясло, и он выставил перед собой руки с растопыренными пальцами, всеми девятью. «Да я этими самыми пальцами столько карманов обчистил, тебе и не снилось». Я сплюнул. «Эти твои пальцы нам слишком дорого обходятся. Чуть ли не каждую седмицу у рыночных охранников выкупать приходится. Только они на тебе и зарабатывают, а нам чистый убыток выходит. Врешь. Посчитаем». Но тут в перебранку вмешался Лука. «Хватит», — веско произнес он, и, хоть голоса не повысил, все мигом притихли. «Серый, об деньгах завтра поговорим». После спросил. «Пыжик не объявлялся?» Я посмотрел на Рыжулю, та покачала головой. «Уже и не объявится, наверное, который день ни слуху ни духу. Угу, ушел и не вернулся. Такое случалось и раньше, но до последнего хотелось верить, что все обойдется. Настроение испортилось дальше некуда, да еще пасть раззявил Яр. А вот я не понял, зачем босику щетки и вакса? Дело босика – воровать». Сверливший меня злобным взглядом гнет немедленно поддакнул. «Вот и я о том же». А сивый гаденько рассмеялся. «Серый у нас не ворует. На сером за рог чужого не брать. Над ним вся заречная сторона смеется. Сивка, нарвешься». Предупредил я, и пареньку хватило ума заткнуться. Ему, но не Яру. Да глупость все эти зароки несусветная. Бабские суеверия. Босяки берут, что хотят. Мелкие слушали его с открытыми ртами, и я со всей отчетливостью понял, что даже вмешательство Луки теперь уже ничего не изменит. Яр на вид малый, крепкий и младше меня самые большие на год. Еще из пристани. Такому дай волю, мигом подомнет. Не мытьем, так катаньем. Поставить на место силой, рискованно. Все же он с пристани. Но так ли это страшно? Я припомнил, как попятился Яр от ножа и как первым бросился вслед за жердяем, хотя мяснику до приятелей сыночка не было ровным счетом никакого дела. Подумал-подумал, да и растянул в презрительной ухмылке губы. «А ты, Яр, пальцы у тебя все на месте и клейма нет, ты точно вор, или на углу у пьяной русалки подрабатывал, матросики таких». Договорить я не успел. Репутация упомянутого борделя была паскуднее некуда. Яр вмиг ринулся на меня с кулаками. Вот только я и сам не стоял столбом. Парень еще замахивался, когда я шагнул ему навстречу и со всего маху саданул коленом между ног. Приблудыш скорчился, только и смог, что выдавить из себя. «Ой, божечки!» Я растопыренной пятерней небрежно отпихнул его от себя и повернулся к Рыжуле. «Так что с похлебкой, уже-уже!» Отозвалась та. «Все готово!» Я двинулся к столу, но меня подергал за рубаху Цыпа. «Он же с Плестани!» Указал мальчишка на скорчившегося от боли Яра. «Как так?» Я потрепал его по голове и с усмешкой произнес. «Не все на пристани ухари!» Затем уже сам спросил Луку. «Ты где этого шута Горохового откопал?» Тот пожал плечами. «Зря ты так, серый, толковый малый». Но когда Яр сунулся к столу, а сивый взмахом ножа его отогнал, Лука и слова не сказал. «Мисок выставили только 6, отнюдь не из-за того, что у нас не было больше посуды. Просто право сесть за стол со старшими надо было еще заслужить». Впрочем, паренек сделал вид, будто ничего не произошло, извлек из кармана сложенный в несколько раз бульварный листок, развернул его и принялся зачитывать мелюзге заголовки заметок. «Грядет небесный прилив, звездочеты ждут его в ближайшие дни, так он еще и грамотей». Я искоса глянул на Луку и хмыкнул себе под нос. «Ну-ну». Глава 3.03. С Лукой я поговорил только следующим утром, когда все ушли на промысел и гнилой дом почти обезлюдил. Мне самому в кои-то веки не нужно было вставать ни свет ни заря. Но проснулся едва ли так уж сильно позже обычного. Спрыгнул с гамака и чуть не упал, даже зашипел из-за пронзившей ногу боли. В голове зашумело, уселся на сундук, задрал штанину. Синяк по краям чуть поблек, но в центре сделался фиолетово-черным, да и припухлость нисколько не уменьшилась. Прикоснулся пальцем к отбитой голени и вновь зашипел. Вот же угораздило. Я постучал в дощатую перегородку и позвал. «Лука, встал уже?» В ответ послышалось неразборчивое ворчание. «Чего надо?» – буркнул парень. «Стоило мне заглянуть в его коморку с единственным на чердаке окном. Деньги!» – напомнил я. «На короб, скребок, щетки, ваксу. И еще ботинки и картуз. Пусть меня и турнули от клуба, но я загодя присмотрел несколько подходящих мест в других кварталах среднего города. С кем-нибудь достолкуюсь». Лука поморщился и оторвался от куска разбитого зеркала, чтобы сполоснуть бритву в тазу с водой. Одну щеку он уже выбрил, вторую не успел. «Вчера гнета стыдил, а сам, все эти твои затеи, меня начало потряхивать. Все мои затеи приносили нам деньги. Скажи еще, что не так?» «Приносили», спокойно подтвердил Лука. Но сейчас денег нет. Что? Что слышал? Общак пуст. Ни гроша лишнего нет. Чушь собачья. Взорвался я, наткнулся на спокойный взгляд старшего и осекся. Так нас обчистили. Пыжик. Лука смерил меня оценивающим взглядом и мотнул головой. Нет, все еще хуже. Да ну, оскалился я, не веря собственным ушам. А точно может быть что-то хуже, чем остаться с пустым общаком. Большой Ждан на рыжую глаз положил. Меня словно доской по голове приложили. Аж ноги подкосились и в ушах зазвенело. Да как так-то? А вот так, рыкнул Лука. Сначала сам попользуется, потом в хромую кобылу работать отправит. У меня задергался глаз, пальцы сжались в кулаки. Такое с нашими девчонками случалось и раньше, но, после того как старшим стал Лука, силой в уличные девки никого больше не забирали. Бывало, дурех сманивали богатыми посулами, силком, нет. А Бажен? Спросил я, сглотнув ставшую вязкой слюну. За что мы ему оброк платим? Или уже не платим? Платим, уверил меня Лука, облизнув узкий белый рубец на верхней губе. Куда, думаешь, общак ушел? Так какого черта? Взорвался я. Почему он за нас не вступился? Да потому что Ждану дела закусил. Заорал на меня старший. А Бажен не хочет с ним из-за наших грошей связываться. Говорит, оно того не стоит. Не пойдет к барону на поклон. Ты, прорычал я и пихнул Луку в грудь ладонями. Это ты во всем виноват. Ты слишком старый. Давно должен был уйти. Ответный толчок отшвырнул меня к двери. Сдурел. Ты перерос гнилой дом. Выдал я, и не думая успокаиваться. Из-за тебя растет оброк. Из-за тебя Бажен отказывается вступаться за нас, как он сказал в прошлый раз, ты уже взрослый, разбирайся сам, так дело было, уймись, серый, прошипел Лука, набычившись, не доводи до греха, ты обещал уйти, напомнил я наш стародавний уговор, чтоб не как буян, чтоб по-людски, мы оба прекрасно знали, как именно кончил наш прежний старший, глаза Луки разом превратились в две узенькие щелки, на шее вздулась вена, пора и мне за буяном, «Значит», — хрипло выдохнул парень, — «так, да», — я отмахнулся, — «не о том речь, не зато его на дно спровадили, он взорвался, а тебя любая шайка примет, и ты останешься за старшего», — скривился Лука, — «а кто со всеми договариваться станет, с тем же Баженом, а, ты с ним здорово договорился, договорился, представь себе, сотню целковых до конца лета найдем, он рыжую в обиду не даст, меня аж холодным потом прошибло». Сотню до конца лета, да я в лучшие дни пятиалтынный заколачивал. Четвертак уже за счастье, а весь гнилой дом никогда и двух целковых за день не собирал. В лучшем случае целковый откладывать сможем, но это если ни с кем не делиться, не платить оброк и не тратиться на харчи. А тогда либо на ножи поднимут, либо сами с голодухи ноги протянем, но сотни до осени один черт не накопим. Я покачал головой и спросил, мне почему сразу не сказал, Лука криво ухмыльнулся, а зачем, что ты со своим зароком можешь, ни украсть, ни покараулить, теперь уже пришла моя очередь стискивать кулаки, так, да, что, правда глаза колет, серый, ты неплохо на чистке обуви имел и нас выручал, но это не те деньги, которые могут сейчас помочь, и близко не те, плевать, рубанул я рукой в воздух, ты должен был мне рассказать, ну вот рассказал, и что с того, усмехнулся Лука, я подавил вспышку раздражения и спросил, сколько ты уже собрал, Лука покачал головой, слишком мало, а если, я выразительно провел пальцем поперек горла, и старший досадливо поморщился, думаешь, тебя подпустит к Ждану, да при нем постоянно ты назнатец крутится, и не слабак адепт, как у Бажена, а полноценный околит, слабак адепт я припомнил, как разлетелась в пыль тяжеленная черепица, и поежился. Оценивать на собственной шкуре мощь околита не хотелось совершенно. И что делать? Лука пожал плечами и отвернулся от меня, начал брить вторую щеку. Яр обещал наводку подогнать. Можно будет большой куш сорвать, но сложится или нет, еще не знаю. Он помолчал и будто нехотя сказал. Вообще, есть одно дельце, будто специально под тебя. Денег сулят немало, только там такие ухари, что страшновато связываться. Страшно связываться да ради рыжули. Я открыл было рот, но сразу прикусил язык. Лука сроду труса не праздновал, наоборот, вечно в такие авантюры ввязывался из желания разом большой куш сорвать, что у меня волосы дыбом вставали. Еще и отговаривать его приходилось. Значит, опасность нарваться и в самом деле неоправданно высока. Но, а какие у нас варианты? Что за дельце? Спросил я. Надо будет за одним домом проследить. Всего лишь проследить, и что в этом такого страшного? В этом, ничего, признал Лука и вновь облизнул рубец на губе. «Заказчики меня смущают. Таким дай палец, руку по локоть оттяпают. Если напортачим, они весь гнилой дом до последнего человека вырежут. Да прям уж, не сгущай краски. Мне полсотни монет посулили, а я на дело подписаться не решаюсь», — рявкнул в ответ Лука. «Как думаешь, я краски сгущаю или дельце и вправду дурно пахнет? А, тебе видней», — сдал я назад. «Но с нами точно рассчитаются, жилыч это на себя возьмет. Половину нам наперед заплатит, половину он придержит и отдаст, когда дело сделаем». Лука развернулся к зеркалу и добрил щеку, после вытер бритву и посмотрел на меня. «Серый, нам деваться некуда, но и голову в петлю совать не хочется. Работать тебе, сам прикидывай, что и как». Я нехотя кивнул, хотя внутри все так и клокотало. «Когда ответить нужно? А вот сейчас и пойду. Я с тобой. Тогда собирайся, ждать не буду». Но никуда с Лукой я не пошел. Нет, вопреки своему предупреждению, он меня даже подождал. Просто, когда уже двинулись через болото, я рухнул в мутную воду из-за соскользнувшей с кочки ноги. Встал мокрый, весь в рязке и тине. Лука поглядел на меня и покачал головой. «Переодевайся и дуй к трем жбанам», — распорядился он. «В кабак не заходи, нужно будет, сам позову. Оглядись там, на чужаков внимание обрати. Если пойду оттуда, а кто-то за мною вяжется, дай знать». «Хорошо», — пробурчал я и поплелся обратно, припадая на правую ногу, которая после досадного падения разболелась пуще прежнего. Надолго в доме не задержался. Порылся в сундуке с обносками, подобрал что-то не совсем уж рваное и ушел, напоследок велев Плаксе простирнуть грязную одежду. Три жбана были кабаком не из лучших, публика в нем собиралась сомнительней некуда, а еще на том углу вечно царило столпотворение, и требовалось обладать наметанным глазом, чтобы высмотреть в людском круговороте подозрительного чужака. Я никого такого не углядел и присоединился к игравшему у соседнего дома в пристенок пацанам. «Здоров, босяки, какие ставки?» «Грош», — объявил самый мелкий из всех. «Не», — оттер его в сторону худой шкет по прозвищу Лещ. «Мы с тобой, Серый, играть не будем». «А что так, а тебя монеты слушаются?» «И что с того?» — сплюнул под ноги незнакомый крепыш, еще и хрустнул костяшками сцепленных пальцев. «Это наш угол. Сами решаем, кто выиграл, а кто проиграл. Вот ты дурак», — ругнулся Лещ. «Он тут не один. Лука в кабаке, не видел разве? Не будем мы с тобой играть, Серый, ни на деньги, ни на щелбаны. Собачиться с босиками не хотелось, не для того сюда пришел». Так что просто прислонился к стене и огляделся. Подумал вдруг, что старше любого из парней на год или даже два, а значит, и сам вот-вот гнилой дом перерасту, если уже не перерос. «Жмых где?» — спросил я, лишь бы только отвлечься. «Давненько его не видел. В матросы подался», — подсказал Лещ. «Что-то с Горелым не поделил, вот и пришлось когти рвать. По реке ходить будет?» «Не, наш Горелый, сила, не чета вашему Бажену. На реке бы он жмыха достал. Тот на колониальный рейс завербовался. Да он и там не пропадет. Антиподов обжуливать будет». Я кивнул. Податься в матросы было проще всего. Но не для меня. По дороге проехала телега и сразу за ней еще одна. На этой привезли в соседнюю лавку какие-то ящики. Несколько кумушек обсуждали предсказанный звездочетами небесный прилив. У кабака спорила троица подвыпивших мужичков. А вербовщик черноводской торговой компании что-то оживленно вещал парочке работяг. Но те плыть на войну с антиподами желанием отнюдь не горели. Еще девка гулящая из совсем уж пропащих на углу вертелась. Именно она мое внимание и привлекла. Только не к себе привлекла, смотреть там было ни на что, а к невесте откуда взявшемуся господину лет 30 с повязанным на шее платком. Коричневый сюртук, в тон ему брюки, кожаные туфли, шляпа с невысокой тульей. Модник, да и только. Девка подкатила к слишком уж нарядному для заречной стороны франту, а тот зло отмахнулся тростью и двинулся в нашу сторону. У меня аж правую ногу судорогой свело. Такой вот тростью получить, радости мало. Но нет, модник прошел мимо и потопал прочь, а дальше из двери кабака выглянул Лука. Он жестом дал знак подойти, и я отлип от стены. От одной только мысли, что получится зашибить аж полсотни целковых, неровно заколотилось сердце, а еще стало как-то очень уж тревожно. Такие деньжищи за здорово живешь не платит. И я окончательно уверился в этом, увидев, с кем именно собрался вести дела Лука. Не жулики, ухари-головорезы. Так посмотришь, ничего особенного, люди как люди. Неброская одежда, спокойные движения, тихие голоса. Один, с переходящими в усы бакенбардами, был невысоким, упитанным и обманчиво мягким. Другой оказался выше и жилистей. Взгляду было попросту ни за что зацепиться на его невзрачном лице. Отвернешься и забудешь, а отворачиваться нельзя. Да и на узенькой улочке встретиться бы не хотелось. На столе стояло 3 кружки пива, мне ничего заказывать не стали. Жилистый без промедления спросил: «Голубиный квартал в среднем городе знаешь?» Я с немалым облегчением сообразил, что от названного места до клуба на Каштановом бульваре идти едва ли не полгорода, и кивнул. Бывал пару раз. Тогда последовал новый вопрос: сколько там босяк ошиваться сможет, прежде чем его в зашей погонит? Лука открыл было рот, но прикусил язык, стоило только упитанному предостерегающе поднять руку. Впрочем, подсказок мне и не требовалось. Очень недолго. Либо дворники накостыляют, либо подручные квартального выловят. Но там любой на виду будет, не только босяк. Нет лавок и харчевин, нищих и тех нет. Ухари переглянулись, и жилистый спросил: а если чистильщик обуви в нужном месте сядет? Смотреть надо, решил я. В иных местах чистильщик как бельмо на глазу будет. Жутенькая парочка разом поднялась из-за стола. Поехали. Жилистый двинулся на выход, упитанный задержался кинуть на стол пару монет. Я взглянул на Луку, тот кивнул. Когда вышли на улицу, перед кабаком уже стоял невесть кем вызванный сюда закрытый экипаж. Получается, ухари не двое, а трое. И третьего нигде не видать. Внутри-то никого, на козлах один извозчик. Жилистый велел тому ехать в Голубиный квартал, и мы расселись на жестких лавках, как и в кабаке, друг против друга. Сказать по правде, раньше доводилось кататься лишь на запятках, а потому все было в новинку, так и прилип к боковому окошку. Впрочем, это лишь пошло на пользу делу, успел оглядеться, когда на нужную улочку вывернули, поэтому и не заявил сходу, что ловить здесь нечего. Интересовавший ухарей дом прятался в глухом тупичке, и хоть на углу было никак не встать, зато на глаза попался крохотный сквер по соседству. И все же, прежде чем ответить согласием, я уточнил: а черный ход? Нет его там. Я глянул на Луку и сказал, будто в ледяную воду прыгнул: сделаем. Ухари вновь переглянулись, и упитанный высунулся из экипажа, велел извозчику катить к черному мосту, а жилистый достал кошель, разомкнул его, вынул 3 целковых. На инструмент им сду квартальному, пояснил он, вручая Луке крупные монеты, пестревшие царапинами и вмятинами. Как условитесь о месте, получишь у жилыча задаток. Лука побренчал в кулаке серебряными кругляшами и качнул головой. Этого мало, только ботинки на 2 целковых потянут. Жилистый немного поколебался, но все же добавил 2 потертых полтинника, а упитанный неожиданно ловким движением вдруг перехватил запястье Луки и пригрозил: начнешь крутить хвостом, мы их из тебя вместе с зубами и дерьмом выбьем. И я ему как-то сразу поверил. Такой выбьет. Именно что с зубами и дерьмом. Можно даже не сомневаться. А что делать-то надо будет? Запоздало решил я прояснить детали. Просто за домом смотреть, будешь караулить одного человека. Но сначала о месте договорись, остальное потом. И юлить не вздумайте. Поздно уже, раз по рукам ударили. Обратно на заречную сторону нас с Лукой не повезли. Высадили у моста. Что скажешь? Спросил старший. Я передернул плечами. Заплатят они нам? Слишком жирный кусок посулили. Лука глянул свысока и усмехнулся. Кусок только по меркам босиков жирный. Для серьезных людей это не деньги. Так мы бы и на червонец согласились. Нет, ты бы согласился. А я с пятерки торг начала и до полусотни ставки поднял. Дельце попахивает, точно тебе говорю. Поэтому и подпрягаться не хотел. Да и плевать. Отмахнулся я. Четвертной сразу, четвертной после дела. Но это только половина. Где остальное возьмем? Лука досадливо поморщился. Придумаю что-нибудь. Говорю же, я рноводку подкинуть обещал. Отмахнулся он. Ты иди на рынок, к инструменту и шмоткам приценись, а я в церковь заскочу. Надо с подушного учета ПЖК снять. Скоро этот драный прилив всех на небесное омовение погонит. Не досчитаются людей, плетей всыплют. Мы разошлись, и следующие несколько дней я и не присел даже толком, перекусывал и то на ходу. Сначала рыскал по рынку, подбирая инструмент подешевле, пусть даже и не новый. Не стал экономить только на картузе, ботинках и рубахе, но там уж деваться было некуда. Как ни крути, встречают по одежке. Если какой-нибудь оборванец пожалует, человек при должности с ним даже разговаривать не станет, велит гнать в зашей. В итоге на все про все у нас ушло 2 с полтиной, и еще целковый пришлось сунуть квартальному надзирателю. Вроде бы неоправданно много, Но это только на первый взгляд. Годовой патент на работу в среднем городе стоил 10 целковых. И поди еще вперед очереди пролезь и убеди чинуш, что ты не жулик и всерьез честным трудом зарабатывать намерен. И даже так о конкретном месте договариваться надо все с тем же квартальным, а он, как пить дать, и слушать ни о чем таком без должного подношения не стал бы.